Этнография и антропология. Советский секс. Где? Есть старая шутка про театральные жанры. Когда есть кого, есть где, но нечем – это трагедия. Когда есть чем, есть где, но некого – это драма. Но вот когда есть кого и есть чем, но негде – это, разумеется, комедия. Из-за рокового вопроса «где» советский секс слишком часто имел обидный привкус комедии. Или горький аромат трагифарса. О, квартирный вопрос. О, покомнатное расселение семей, где в одной комнате оказывались родители со взрослым ребенком, или бывало даже три поколения, причем все три вполне сексуально активные, или как минимум озабоченные. 55-летний дедушка, 32-летний сын с невесткой и их 12-летний эдипчик. Но не будем говорить о тяжелых психологических последствиях такого житья. Давайте о веселом. То есть, на самом деле, о грустном. Где? Я читал, в одной комнате жили две супружеские пары. Родители и дочка с мужем. Старики, а им было лет по 45, часа в 4 утра выходили на кухню, чтобы позаниматься любовью. И однажды были спугнуты молодыми, которые вышли на кухню за тем же самым. Очевидно, в темноте они не заметили, что родителей в комнате нет. Я читал, в одной очень населенной квартире молодожены устроили себе спальню в ванной. Клали на ванну деревянный настил, на него матрас, а чтобы родственники ничего не слышали, они громко пускали воду в раковине. И вся большая семья знала, что сейчас происходит. Это я про лиц, состоящих в законном браке. А с адюльтером вообще полный караул. Гостиниц было мало, но даже если были места, не селили москвича в московской гостинице, а ленинградцы в ленинградской. Поэтому дикой казалась сама мысль снять номер в гостинице на сутки. В гостиницах же других городов мужчину и женщину могли поселить только по штампу в паспорте, ну или за взятку. Остальные эстеты и снобы ездили в Питер или в Минск, Ригу, в двухместном купе, так называемом СВ. Слава богу, это было можно. Но до обидного дорого. В 70-е годы скромный номер в гостинице стоил рублей 5 в сутки, а один билет в СВ – 14 рублей. Да неудобно там, жестко, узко, тесно. Однако народ, особенно молодой, не горевал. Где? У друга, подруги. Если там вдруг родители уехали, возникало свободное пространство. Если однушка или комната в коммуналке, то верный товарищ уходил в кино. Если двушка и более, случалось, что товарищ возился за стенкой, включал телевизор или громко и раздраженно разговаривал по телефону. Это было очень неприятно, а как неприятно было в чужой коммуналке. Но всего тяжелее приходилось тем счастливцам, у кого всегда была свободная квартира. Ради друга, которому некуда податься с девушкой, иногда приходилось ломать свои собственные планы. Тут были свой этикет, свои нормы и правила. Например, мужчина не мог пойти с любовницей в квартиру к своей подруге, даже если у него с этой подругой были чисто товарищеские отношения. Все равно это считалось бестактным. Сказанное относилось и к женщинам. Нельзя было приводить хахаля в квартиру знакомого мужчины. Раздолье было на даче. Ах, эти большие старые дачи с верандами, мансардами, чердаками, летними застекленными беседками и прочими закоулками, где непременно стояли сыроватые топчаны, прикрытые линялыми лоскутными ковриками. «Поехали на дачу, там у нас хорошая компания собирается». Эти слова воспринимались более чем однозначно. Это были просто-таки эрогенные слова. Столь же эрогенными были слова «дом отдыха», пансионат, выездная конференция и вообще отпуск, а также мастерская знакомого художника. Многие девушки уезжают, так и не отдохнув. Эта знаменитая довлатовская фраза описывает реальность точнее и шире, чем все советские романы о высокой любви в контексте решения важных народно-хозяйственных задач. Сказанное не означает, что автор не верит в высокую любовь на заводе или в учреждении, но смехается над ней. Верит, конечно. И ни капельки не насмехается. Кстати, и на заводе, и в учреждении было полно всяких комнатушек и закутков от партбюро до склада. Но делать это на работе считалось камельнефатпа, не совсем прилично. Секс в производственном помещении допускался, но почему-то считался чуть ниже сортом.